За спиной ярла, по-прежнему стоявшего впереди шеренги, лязгнули затворы болтеров. «Нет!» – выкрикнул он, но опоздал. Выставив когти, Хараль помчался на кровавого воя. Лицо несчастного растянулось и застыло, словно посмертная маска помешанного. Болты врезались в него, пробивая вытянутые лапы. Осколки доспеха разлетелись по полу, но создание каким-то чудом продолжило бежать. Рыча от боли и смятения, оно не обращало внимания на разрывные снаряды, что вновь и вновь пронзали его тела. Йорин не двигался с места. Тварь Хараль повалилась у его ног, растерзанная болтами, залитая алой кровью. Опустившись на колени, ярл наклонился и обхватил голову существа латными перчатками. Оно едва дышало, лишь грубый хрип с бульканьем прорывался через истерзанную глотку. Кровавый вой посмотрел ему в глаза, выискивая что-нибудь, что угодно, хоть какой-то остаток былого, но увидел только боль, звериную муку без единого проблеска разума и самосознания. Отстранившись, он взял болтер и приставил ствол к виску твари. «Прости меня», – выдохнул Йорин, нажимая на спуск. Войдя в череп, снаряд взорвался и избавил Харааля от страданий. Как и Бьель, он умер дурной смертью. Воинам это следовало погибать как мужчинам, стоя на ногах, сражаясь против кроваво-черной орды врагов. Кровавый вой жалел, что не мог оказать Хараалю эту последнюю милость. Голова создания, месиво из костей и мозга, с влажным стуком упала на палубу, и булькающий хрип оборвался. На мостике повисло долгое молчание. Жужжали автоматические системы управления. Ударный эсминец по-прежнему мчался в пустоту. Символы вокс-вызовов, мерцавшие на линзах шлемов, приобрели красный цвет срочности. К звездолету Фаашей подтягивались эскортные корабли 6-го легиона, и их командиры хотели знать, достиг ли ярл своей цели. Наконец Йорин заставил себя подняться и стряхнул кровь со ствола болтера. «Признаков не было?» – уточнил он, повернувшись к Булвайфу. «Никаких. Это началось на ровном месте. На Хауке велись пикт-записи. Их нужно просмотреть. Возможно, что-то проявилось еще перед боем». «Возможно», – неуверенно кивнул Хускарл. «Но что теперь?» Кровавый вой оглядел разоренный мостик. Если большинство разрушений устроил Хараль, значит, жертвы проклятия не только быстро деградировали, но и обретали поразительную силу. «Забери его тело на Хаук, и крюк ножа тоже. Молчи о случившемся, они были нашими братьями из нашей стаи». «Будет выполнено», кивнул Булвайф. Одновременно с этим по дисплеям их шлемов пробежали символы новых приоритетных вызовов. Впереди промелькнул на фоне звездной бездны стройный силуэт эсминца 6-го легиона. «Они спрашивают, все ли в порядке», — сказал Хускарл. Изначально волки хотели захватить капитана и старших офицеров корабля живыми. Космическая империя Дулана непрерывно уменьшалась, ее внешние рубежи обороны пали, и внутренние планеты были беззащитны перед вторжением, но координаты центрального мира оставались неизвестными. «Звездолет готовился к варп-переходу», – произнес Йорин, оглядывая мостик в поисках неповрежденных кагитаторов. «Где-то должен быть сохранен курс. Разберите все по винтику. Мы не уйдем, пока не отыщем хоть что-нибудь». Только отдав этот приказ, Кровавый вой переключил вокс-запросы на наушник шлема. «Надеюсь, новости хорошие», – прорычал он, выходя на связь с Эсрумниром, флагманом роты. «Ярл!» – послышался голос командира корабля, Арифа Красного Глаза. «К нам приближается союзный флот, он менее, чем в часе пути. Тебе нужно знать, что с ними волчий король». Йорин выругался. «Уже?» «Встреча была назначена у Верилла!» «В таком случае что-то изменилось!» Кровавый вой снова отключил вокс-канал и покачал головой. День складывался неудачно. «Да уж», – пробормотал он, глядя, как боевые братья уносят тело Харааля с разгромленного мостика. Куски брони падали с мертвеца, словно хлопья пепла. Что-то изменилось. Когда первые космолеты из флотилии Примарха вышли на якорную орбиту Иннию-3, остов Дуланской станции Бастиона уже горел в верхних слоях атмосферы. Сначала появились эскорты, узкие, как свежевальные ножи. Они отвернули в сторону и выстроились защитным порядком, открывая дорогу для кораблей первого ранга. Крупнейшим среди них был Нитхёк, который малым ходом двигался навстречу своему собрату Эсрумниру. Такие линейные крейсера, уступавшие в мощи только громадным флагманам легионов, были самыми надежными и действенными убийцами в неисчислимых армадах человечества. К ним присоединились другие звездолеты, оставшаяся часть тактической группы Кровавого Воя и боевые корабли Тра под началом ярла Огвая-Огвая Хельмшрота. Сейчас, впрочем, он не командовал своим крейсером, поскольку с ним путешествовал сам Примарх, руководивший обеими великими ротами. Подобное случалось довольно часто. Волчий король плыл по волнам сражений на любых подходящих кораблях из внушительных флотилий шестого. Лишь в час огромной нужды, когда от победы зависела судьба всей стаи, он отправлялся в бой на личном флагмане, грозном Храфенкеле. Все прочие космолеты легиона безнадежно уступали этому чудовищу, и в целом империуме насчитывалось только 20 таких гигантов. Итак, Лемон Рус, примарх волков Фенриса, стоял в носовой обзорной башне Нитхёга. Слева от повелителя держался Хускарл его Эйнхериев, Гримнир Черная Кровь. Справа Ярл Хельмшрот. Вместе они наблюдали за тем, как опаленный корпус безжизненной станции, медленно вращаясь, сходит с орбиты и раскаляется в атмосфере планеты. Крупный, тяжеловесный и коренастый Рус был облачен в рунный доспех из толстых пластин цвета серых дождевых туч. Броню покрывали символы Фенриса, выполненные в золоте и железе. На плечи примарха спадало множество длинных светлых косиц, сплетенными в них талисманами, памятными знаками бесчетных сражений. Его грубоватое кирпично-красное лицо пылало жизненной энергией, что сквозило в каждом движении великана. Он был боевой машиной, воплощением неудержимой силы, осколком солнца, который вырвали из пустоты и заперли в почти человеческом теле. В Империуме боялись и презирали Лемона, считая его вожаком легиона дикарей и вандалов, хотя немногие осмеливались говорить это ему в лицо. Но каждый, кто служил рядом с Русом, относился к нему с бесконечным почтением, поскольку видел в нем короля-воина, который всегда возглавлял атаки своих щитоносцев, делил с ними все тяготы кампании и не знал себе равных на любых полях сражений. Ну, за одним исключением, но оно лишь подтверждало правило. Всеотец стоял выше всех категорий, легенд и саг, так что примарх оставался для последователей неодолимым героем, который приносит зиму в галактику и побеждает в каждой из ее войн. Сейчас на орбите Иннию Лемон изучал то, что осталось от станции Бастиона после мастерских и беспощадных ударов его легиона. База давно погибла, но каждое наблюдение за техникой неприятелей приносило толику сведений о них. Волки уже разрушили несколько таких платформ, заплатив за это высокую цену, но по-прежнему почти ничего не знали о технологиях Дулана. Фааши, как настоящие фанатики, обычно уничтожали свои корабли, чтобы они не попали в руки имперцев. Примарх знал, что его ярлы презирают самоотверженность врагов. Мнение самого Руса по этому поводу было не столь радикальным. Генетические изменения одарили его легионеров как сверхчеловеческой силой, так и глубинной ненавистью к противникам Великого Крестового Похода, чужакам и непокорным людским цивилизациям. Именно поэтому космодесантники были столь превосходными орудиями убийства, однако страдали от некоторой узости мышления. Отсюда возникла нужда в примархах, существах настолько же творческих и чутких, как лучшие из представителей человечества, однако с искусственно созданными телами самых могучих его бойцов. Вот почему примарх сочувствовал обычным солдатам Дулана, обреченным погибнуть ради деспота, которого не заботила судьба подданных. Под своими масками, доспехами и уникальными щитами, что поднимали их до уровня легиона Састартес, фааши были всего лишь людьми, подверженными тщеславию, гордыне и страхам простых смертных. В некотором роде и он сам, Лемон Рус, был смертным. Как ни мечтали бы религиозные жители Империума, о настоящих богах их уже не осталось. Примарх не верил в них после того дня, как с неба Фенриса хлынул золотой свет и на скалах растаял лед. И истинная суть бытия открылась перед Русом с беспощадной ясностью. «Проклятые оплоты!» – сказал примарх, глядя, как вздувается внешняя оболочка станции. «Надо признать, они хорошо построены». Показалось, что Хельмшрот, скрестивший руки на груди, думает несколько иначе. Ярл, более стройный, чем Рус, почти не уступал господину в росте. Суровое лицо Агвая обрамляли длинные черные волосы, во лбу виднелись металлические штифты, в губе он носил стальное колечко. Волка Фенрика не были великими строителями. С их планеты, которая повергала даже самые прочные здания, возведенные на ее неустойчивой поверхности, происходило больше разрушителей, чем созидателей. Над клыком, еще не завершенным после десятилетий работ, трудились геоархитекторы Стерры. Звездолеты для легиона собирали марсианские корабельщики. Сама стая почти ничего не изготавливала, кроме оружия и доспехов для своих бойцов. «Я сношу все стены, что попадаются мне», – пробормотал Хельмшрот. Раздался грудной, удивительно заразительный смех примарха. «И все же враги продолжают их строить». Позади фенрисийцев у входа на обзорную площадку с предупредительными сигналами разъехались двойные двери. Не оборачиваясь, Рус узнал Йорина по звуку шагов. Примарх также безошибочно различал своих воинах в давних битвах, когда все они носили доспехи из сыромятной кожи, и почетные гвардейцы Волчьего Короля еще обладали жилистыми, худощавыми телами неулучшенных людей. «Ярл», — произнес Рус. Повелитель Дектра больше походил на Огвая, чем на примарха, хотя отличался и от товарища по легиону. Хельмшрота забрали со льда ребенком, как и большую часть космодесантников, неважно, Террен или фенрисийцев. Вознесение Йорина прошло труднее, на что указывали заметные следы, причем не только видимые шрамы. Его походка была чуть неестественной, под запавшими глазами чернели круги, и казалось, что за ярлом тянется тонкая завеса темноты, подобная последнему дымку над давно угасшим костром. Сейчас эти отметины выделились еще отчетливее из-за поистине жуткого состояния брони кровавого воя, опаленной, покрытой бороздами, лишенной мехов, что обычно покрывали ее. «Не ждал, что ты появишься», — сказал Ярл, подходя к собратьям. Он коротко кивнул Огваю и Черной Крови. «Мы договорились встретиться». «У Верила, да, я знаю, но ты задержался здесь, Йорин». Глубоко посаженные глаза кровавого воя на миг вспыхнули гневом. «Скития!» – пренебрежительно ругнулся он. «Ты же видел их, знаешь, как они дерутся!» Рус широко развел руками в старинном жесте. «Не возражаю, не вооружен». «Это не мои слова, Ярл. Многие взгляды обращены на нас, и все хотят, чтобы мы поторопились». «Тогда скажи им, чтобы сами пришли сюда», – негромко произнес Йорин. Сначала я покажу им, как тяжело убивать этих скотов, а потом, как быстро могу вырвать любопытные глаза». Черная кровь усмехнулся. «В другой раз я позволил бы тебе», — ответил примарх. «Но не теперь. Победа уплывает у нас из рук, и я не хочу отпускать ее дальше. Скажи, что ты уже отыскал путь к их родному миру». «Мы ищем его», — сказал кровавый вой. «Удалось захватить только один корабль, ударивший в пустоту под конец боя. Скоро мы вышибем ему мозги, и у тебя будет нужный варп-маршрут». «Медлить нельзя», — предупредил Рус, двинувшись вдоль округлой внешней стены наблюдательного отсека. Он пригласил Йорина следовать за собой и показал двум другим воинам оставаться на месте. Для этого Лемону потребовалось лишь быстро шевельнуть тремя пальцами, отдав команды на боевом языке жестов. «Итак, ответь мне честно, как обстановка?» – спросил примарх, шагая по палубе возле бронестекла. «Сложная», – признал кровавый вой, присоединившись к нему. «Враги не сдаются. Они понимают, что им некуда бежать». Рус кивнул. «Я верю в это. Я верю тебе. Но, Ярл, дело в том, что кое-кто на Терри видит все по-другому. Стоит задержаться на месяц, на неделю, и нас уже клеймят ненадежными. Утверждают, что мы чересчур увлекаемся резней и не можем достойно вести компании». Примарх говорил без гнева, лишь с усталостью. «Они хотят отозвать нас с этого фронта. Слухи дошли до меня с опозданием, так что пришлось обратиться лично к Сигелиту». «Уверен, его это порадовало», — фыркнул Йорин. «Я высказал ему все, что думал, но у нас, в отличие от других легионов, мало друзей на Терри. Мы должны сражаться за то, чтобы нам разрешили сражаться», — Рус покачал головой со смесью изумления и презрения на лице. «Мне не хватает терпения для этих игр, но я не позволю помыкать собой, словно каким-то захудалым синешалом. Я объявил Малкадору, что мы перережем глотку тирану. Нам дали приказ, и мы выполним его». «Что?» – ответил Малкадор. «Что уже ничего не изменить. Астропатические хоры передали команды. Флоты пришли в движение». Он заявил, что сожалеет. «Я мог бы прямо там вырвать его изношенные легкие из груди. Но понимаешь, это только ухудшило бы положение. На Терри нас действительно не любят». Кровавый вой остановился. В бездне за бронестеклом висела темно-красная громада Иннию, единственным пятном на которой были горящие обломки станции. «И что теперь?» – уточнил он. «Мы сворачиваемся?» «Фэк нет!» – заявил примарх. «Мы сожжем столичный мир этого ублюдка и намотаем его кишки на пальцы. Но нужно спешить. У нас появились соперники. Сюда направили первый легион, и мой младший брат уже 2 месяца обнюхивает те же следы, что и мы. На связь он не выходит, что неудивительно, ведь лев не считает нас равными себе и с трудом признает, что мы с ним принадлежим к одной расе. Он мчится сквозь пустоту, чтобы покончить с правлением тирана и лишить нас этой славы. Очевидно, думает, что таков теперь его священный долг». Лемон искренне улыбнулся клыкастым ртом. «Поэтому я привел Агвая. Лишние клинки нам не помешают, и собираюсь первым добраться до цели. Но мне нужны координаты, мой ярл, иначе охота затянется еще на месяц, и мы пропустим все веселье». «Лев», — задумчиво произнес Йорин, — «вы раньше бились вместе?» «Мы едва обменялись парой слов, и этого хватило. Говорят, со временем он покорит больше миров, чем кто-либо иной». «Пожалуй, или он, или Желиман. Лев хороший полководец, хладнокровный, самолюбивый, высокомерный. Вот почему его так ценят на Терри. Кровью богов, клянусь, Йорин, я не проиграю ему». Помолчав, ярл неуверенно взглянул на примарха. «Неужели все свелось к гонке за трофеями по Звездному морю?» «Не за трофеями», — горячо возразил Рус. «Это гонка на выживание. Ты знаешь, что они создают империи. Все мои возлюбленные братья нарезают себе личные уделы. На Терри их деяния записывают в золотых свитках общины. Их, не наши, нас знают только по разрушениям. Отними это, и что нам останется?» Вечно улыбчивое лицо волчьего короля помрачнело. «Я даю слово, Йорин, я клянусь, что убью повелителя Дулана. Если же я потерплю неудачу, болтуны перестанут шептать и начнут говорить, и их будет так много, что даже ты не заткнешь всех». Кровавый вой пожал плечами. «Мне плевать на разговоры во дворце, я их не слушаю». «А должен, мы все должны, вот в чем наша проблема. Нам на все плевать». «Не на все, только на то, что важно для других». Хохотнув, Рус хлопнул ярла латной перчаткой по наплечнику. «Мы идем за добычей. Я хочу, чтобы Дулан нашли, разбомбили и сожгли еще до того, как лев подойдет на расстоянии варп-прыжка. Можешь сделать это для меня?» Йорин невозмутимо посмотрел на примарха, будто размышляя, и широко ухмыльнулся. «Я проведу тебя туда», — сказал он. «И тогда начнется драка, о которой будут рассказывать 1000 лет». Святилище на борту Эсрумнира окутывала густая тьма, пронизанная горелым смрадом. Среди теней возвышались каменные алтари, над выщербленной поверхностью которых тускло мерцали суспензорные поля, которые поддерживали в воздухе то или иное оружие – топор, меч, копье. В центре помещения, где находился самый большой престол, окруженный узором из черно-серых плиток, стояли 3 воина. Первый из них – Булвайф. Снял шлем и обнажил морщинистое бородатое лицо, обрамленное длинными темно-русыми косицами. Второй – волчий жрец Ульбранд по прозвищу Вороний Хомут, был облачен в доспех цвета обсидиана, украшенный выбеленными черепами животных. На поясе у него висел Крозиус Арканум, символ его почитаемой службы, а также редуктор Клык Моркаи. В гриве жемчужно-серых волос Ульбранда, жесткой от старости, еще виднелись черные пряди. «Ничего не вижу», — сказал он. Последний волк, рунный жрец Лейф Хемлигьяга, медленно кивнул. «Я тоже». Лейф, самый высокий из троих, носил увешанную талисманами броню. На его нагрудник спадала раздвоенная, почти белая борода, переплетенная скрученными полосками кожи и металла. Керамид покрывали глубокие борозды, складывающиеся в рунные обереги. Во тьме перед воинами вращалось гололитовое изображение какой-то жидкости, вроде лимфы, в которой плыли, разбухали, сливались клетки. Вспыхивали и угасали рунные значки, отображавшие характерные черты и аномалии образца, уровни гемоглобина и гормонов. Булвайф замешкался с ответом. Генетика не была его коньком. «Наверняка есть какой-нибудь изъян», – предположил он в итоге. Ульбранд, специалист в этом вопросе, покрутил медный верньер наверху алтаря. Проекция образца крови раздвинулась и детализировалась. Пока фокус неестественно красочного гололита сдвигался в глубину, на важных особенностях клеток вспыхивали метки. Сузив глаза, волчий жрец поглощал громадные объемы данных, содержащиеся в каждом кадре. Наконец он отключил визуальный ряд, и призрачная картинка погасла. «Я разделал труп на кусочки», – мрачно произнес Ульбранд. «Выцедил из него всю кровь до капли, срезал мышцы с костей, посмотрел в его мертвые глаза». Волчий жрец сердито втянул воздух. «И ничего не нашел». Подойдя к дальнему краю алтаря, Хемлигьяга взял несколько вещиц, найденных на теле Харааля: кривой кинжал, череп-талисман и ожерелье из клыков черногрива. Рунный жрец поочередно покрутил артефакты в пальцах. «Дело не в малификаруме. Я бы учуял его», — пояснил шаман. Тут пахнет только воином. Булвайф устало провел рукой по бороде, затем потер глаза. Он утомился после долгих дней боев. Но до настоящего отдыха было еще далеко. Йорин даже передал по Воксу приказ Руса о немедленном сборе. Потрепанный флот следовало привести в нечто вроде боевой готовности. «Мы просмотрели пикт-записи», — сказал Хускарл, мысленно пытаясь отыскать хоть какую-нибудь зацепку. «Оба вели себя так же, как и все прочие, сражались, как и все прочие, до последнего момента». Волчий жрец впился в него янтарными глазами. «И что произошло в тот момент?» «Я слишком поздно заметил неладное», – пожал плечами Булвайф. «Сначала боевые кличи «Крюк ножа» сменились воплями. Потом завыл Харааль. Оба умчались вперед. Мы все бежали и проворно, но эти двое неслись как дьяволы. Движения обоих стали такими быстрыми, что я даже не различал их». Хускарл вспомнил его, как пробрало холодом от такого зрелища. «Они дрались, будто берсеркеры, только в 10 раз яростней, и это убивало их. Потом они сорвали броню, и мы увидели самое худшее. Волка в их глазах, в их пастях, везде». «Но ведь оба прошли испытания спирали», – недоверчиво произнес Ульбранд. «Справились с проклятием». «Очевидно, не до конца», – заметил Хемлиг Яга, который все еще изучал вещи Харааля. «Они всякий раз пробуждаются в бою», — сказал Булвайф. «Братья не изменяются на отдыхе, только в пылу сражения». «И пришедшие изменения», — добавил рунный жрец, — «делают их могучими». Ульбранд сплюнул на пол. «Не могучими, дикими. Воины не могут управлять проклятием, а значит, его нельзя использовать. И они не подчиняются приказам», нехотя согласился Хускарл. «Если такое произойдет, когда мы будем сражаться рядом с посторонними, то подтвердятся все страхи, что рассказывают о нас. И если это всплывет...» «Кто уже знает?» – спросил Хемлиг Яга. «Кровавый вой», – ответил Булвайф. «Еще бойцы моей роты и большинство остальных, кто служит под началом ярла. Случай ведь не первый». «А вне Великой Роты?» «Никто. Ни Эйнхерри, ни Волчий Король». «Это ты так думаешь», — с усмешкой заметил рунный жрец. «Русы и его слуги не глупцы». «Как и все отец и его слуги», — Хускарл от досады стукнул кулаком по краю алтаря. «Довольно. Кровавый вой принял решение. Мы или исцелим проклятие, или будем скрывать его». «Исцелим?» – рассмеялся Хемлиг Яга. «Вот так просто?» «Если это будет вообще болезнь», – сказал Ульбранд. «Мы очень мало знаем о том, что Всеотец принес на Фенрис. Мы очень мало знаем о самих себе. Быть может, проклятие – такая же неотъемлемая часть войны стаи, как и длинные клыки». Булвайф немного помолчал. «Но эту хворь не создавали умышленно. Возможно, от нее страдаем только мы, Дектра?» Ни один из жрецов не смог ответить. После паузы заговорил Ульбранд. «У нас это не первый случай. Но если даже затронуты и другие роты, кто нам расскажет? Мы можем полагаться лишь на свои глаза и уши». Хемлиг Яга уронил на каменный алтарь брелоки Харааля, последний из его воинских талисманов. «Ты же понимаешь, что рано или поздно правда выйдет наружу». Хускарл поочередно оглядел жрецов. «Тогда будем ждать и работать. Если хворь проявится у других, мы сумеем помочь им знаниями. Если нет, хотя бы не погубим себя раньше времени». «Таков совет кровавого воя?» – спросил Ульбранд. «Да», – кивнул Булвайф. «А где он сам?» – уточнил Вороний Хомут. С железным жрецом, отвернувшись от алтаря, Хускарл зашагал к выходу. «Рвет на куски захваченные инфоблоки. Думаю, Йорин спешит перейти в варп». В недрах висящего на высокой орбите Нидхёга продолжалось празднество, устроенное ярлом Хельмшротом в честь примарха. Самая просторная из многочисленных палат для пиров была украшена боевыми знаменами легиона, заботливо сохраненными после памятных битв. Разнообразные стяги, как обгорелые лоскуты на железных древках, так и неповрежденные штандарты превосходной работы, висели в нишах длинных каменных галерей. Лицевой стороной они были обращены к громадной костровой яме в напольных плитах. Угли, пылавшие там жарким багрянцем, словно бы покачивались на перине раскаленного воздуха. Яму окружали деревянные скамьи, вырубленные из цельных стволов фенрисийской железной сосны. На них теснились воины Тра, которым, как и в чертогах клыка, подавали едва обжаренное мясо на досках, блестевших от жира и соков. Бойцы стаи предпочитали почти сырую пищу, сохранившую ту же структуру, что и в теле добычи. За главным столом восседал сам ярл Огвай в окружении своих гвардейцев, среди которых были воин Эска «Разбитая губа» и рунный жрец, именуемый Хиаротом. Русу отвели почетное место в центре. Слева от него расположился черная кровь. У ног примарха лежали громадные Фреки и Герри, глодавшие кости размером с человеческую ногу. Морды волков лоснились от крови. «Ну, каким тебе показался Йорин?» – спросил Хельмшрот, вгрызаясь в длинный хрящ. Подавшись вперед, примарх взял со стола железную чашу и отхлебнул большой глоток. «Прежним. А тебе?» «Он подгорел на том корабле. Может, от этого у него упало настроение?» Издав лающий смешок, Рус потянулся за очередным куском бледно-розового мяса. «Я такого не заметил, Агвай». Вожак Тра являлся чистокровным фенрисийцем, на что указывали вытянутая челюсть, густые волосы и янтарные глаза. Он был одним из первых юношей, которые прошли тяжелейшие испытания в пустошах Асахейма, но не принадлежал к старейшим воинам легиона. К ним относились террани, которые служили в шестом, на несколько десятилетий дольше ярла, а давние сподвижники примарха – придворные короля Лемона Руса. Последние, именовавшиеся волчьими братьями, уже отпустили седые бороды. Все они принадлежали к 13-й Великой Роте, и число их сокращалось с каждым годом непрерывной безжалостной войны. Только дети способны перенести имплантацию новых органов, и любого, кто не соответствует заданному всеотцом шаблону, ждет мучительная смерть. Но никто из них не мог перечить примарху в его владениях, да и не рискнул бы возразить открыто, ведь волчьи братья были верными последователями Руса, его товарищами по стене щитов. «Вы двое всегда были слишком близки», – произнес Агвай. Лемон взглянул на него удивленно и чуть сердито. «Объясни тогда, что же я упускаю?» Хельмшрот взял еще кусок, оторвал мясо от дрожащего жира и принялся задумчиво жевать. «Старики с самого начала отличались от нас», – наконец заговорил ярл. «Мы знаем тебя только как волчьего короля, сына всеотца. Они помнят тебя еще вассалом Тенгира. Это многое меняет. Хочешь сказать, они не уважают меня?» «Все уважают тебя. Но Йорин когда-то считал, что ты простой смертный. Он не может этого забыть». Примарх поразмыслил над услышанным. В отличие от некоторых своих братьев, он всегда поощрял приближенных говорить открыто. Порой прямота оборачивалась для них сломанной челюстью, но раны ярлов исцелялись так же быстро, как угасал гнев Руса. «Мы бились рядом долгие годы», – наконец произнес Лемон. «Йорин постарел, а я нет. Как он отнесся к этому, мне неизвестно. Он видел, как умер старый Тенгир. Кровавый вой знал, что меня нашли приемышем волчьей стаи после всех проклятых предзнаменований известных рунотрясом. Наверное, стоило спросить, кем он меня считает. Но я всегда был слишком занят, убивал, чтобы выжить. Агвай вытер подбородок. Я не сомневаюсь в его храбрости. Конечно, ты же не дурак. И даже в его верности. Просто... Хельмшрот умолк. Примарх ждал продолжения. «Мы едины», – промолвил в конце концов Ярл. «Террани, фенрисийцы, все мы одинаковы, изменены спиралью. Детьми мы прошли через огонь и стали воинами в тени клыка». Агвай поднял свою чашу до краев, наполненную дымящейся жидкостью. «Но старики, они видели мир другим, они были мужчинами до того, как стать легионерами». Высказавшись, Хельмшрот приложился к выпивке. Рус перебирал жирными пальцами кровавые жилы на подносе. В зале вокруг них воины пили, смеялись, подначивали соседей, вспоминали былое. «Все, что ты сказал, верно и для меня», – примарх оттолкнул деревянное блюдо. «Я понимал опасность, но не мог запретить им пройти вознесение. Я смотрел, как умирают воины». И в муках они благодарили меня, они знали, чего хотят, и я не имел права отказать им, поскольку был их ярлом, военачальником и хозяином очага. Хельмшрот внимательно слушал. Сидевший рядом Эска делал вид, что занят едой, но не упускал ни слова. «Еще до того, как ты, Огвай, родился на каком-нибудь вонючем судне или в грязной пещере, я шел в бой с первыми моими эйнхариями. После того, как умер Тенгир, я достиг зрелости. Никто из них не мог сравниться со мной, но служили они не из страха. Мы были братьями. Если ты завидуешь им, то мне плевать. Прошлого не изменить. Я не просил, чтобы их возвысили, но и не жалею о случившемся и не хочу терять последнюю связь с этой эпохой». «Однажды потеряешь», — сказал Ярл. «Еще не скоро», — Рус насупился. «Хель, да ты сегодня просто изводишь меня. Мясо гнилое попалось». Агвай усмехнулся, осушил чашу и потребовал наполнить ее заново. «Я говорю тебе только о том, что ты знаешь и сам. Ты ведь привел меня не ради лишних клинков. У кровавого воя их вполне достаточно». «Тебе кажется, что в его роте какой-то изъян, верно?» Примарх ответил не сразу. Оторвав новый шмат мяса, он впился в него клыками. Кровавый сок, стекая по подбородку лемона, закапал на золотой край горжета. «В нас всех какой-то изъян», – произнес Рус, не прекращая жевать. Всех сенсорных сервиторов Эсрумнира переправили на палубу, отведенную под кузню, где их соединили вместе и подключили к аналитическим устройствам. Киборгов решили использовать для вскрытия военных шифров фаашей методом простого перебора. На ту же задачу бросили астропатов, стратегов и магистров знания механикума с их алгоритмами инфоразрыва и таблицами перекодирования. Сотни песцов Терран, направленных из координационной группы экспедиции, трудилась над списками вероятных совпадений. Они неспешно вычеркивали ложные варианты, после чего стирали информацию со свитков и инфопланшетов. Помимо того, армию треллов Железного Жреца оторвали от наковален и вывели из механических цехов. Освобожденные ненадолго от изматывающей выплавки, очистки и обработки металла, они поднимали на цепных барабанах все новые хранилища данных, многие из которых были огромнее транспортного челнока. Слуги вскрывали их турбобурами и дуговыми резаками, так что влажная и мучительная жаркая атмосфера в кузне вскоре стала почти невыносимой. Йорин с высокой площадки наблюдал за тем, как орда инфодобытчиков прорубается глубинным уровнем захваченных модулей. Рядом с ним стоял железный жрец Клоя, повелитель боевых машин Великой Роты. Платформа под ними колебалась от грохота и лязга, которые сопровождали технологический процесс. «Больше проблем не должно быть», – заметил Ярл, стараясь скрыть нетерпение в голосе. Клоя пожал плечами. Всякое возможно. Они надежно хранят тайны. Но ты взломаешь их, да? Я же сказал, всякое возможно. Кровавый вой рассерженно отвернулся. Они специально организовали засаду, чтобы захватить ударный эсминец, допросить его экипаж, получить точные и надежные сведения о пункте назначения. И все пошло прахом из-за резни, устроенной Хараалем. «Что флот?» – спросил Йорин. «Готов к бою?» «Конечно, Ярл, с этим никаких трудностей». «Разумеется, волков ведь создавали для битв». «Скажи, ты когда-нибудь сражался вместе с Первым Легионом?» «С темными ангелами? Нет, но хотел бы. Цвета у них хорошие». «Ты серьезно?» – обернулся к нему кровавый вой. «Черные доспехи. Очень здорово. Прямо настоящие убийцы». Йорин какое-то время молчал, после чего снова отвернулся. «Странный ты жрец!» Внизу жужжали и хрипели машины, проверявшие по несколько тысяч комбинаций в секунду. «Мне говорили, они учатся военному делу, охотясь на зверей». «Как и мы. У тебя какие-то проблемы с этим?» «Возможно, еще появятся». В этот момент под ними вскрикнул кто-то из треллов, стоявших за кагитатором с медными накладками. Остальные немедленно поспешили к нему. Экраны захлестнул неудержимый поток данных. «Итак, готово», – сухо произнес Клоя. «Шифр взломан». Обхватив поручень, Ярл перегнулся далеко за край площадки. «Маршрут!» – взревел он, обращаясь к десяткам адептов механикума, что сплотились вокруг кагитатора, шурша рясами. «Добудьте мне маршрут!» Один из техножрецов, мейстер в капюшоне, из-под которого выступал длинный сегментированный хобот, посмотрел на Йорина и кивнул. Легионер ощутил прилив радостного волнения. На дисплее его шлема уже возникали один за другим наборы координат для варп-перехода. Когда они захватили эсминец, тот направлялся к родному миру, и курс уже был загружен в систему. «Свяжись с Нидхёгом», – приказал Ярл. Протолкнувшись мимо железного жреца, он зашагал по платформе к выходу. «Передай им, что мы нашли путь к Дулану и что флот готов к отправлению по команде примарха». Клоя смотрел ему вслед. Выражение лица воина скрывал шлем с толстой скошенной вокс-решеткой. «Может, это не то, что нужно?» – крикнул он. «Это все, что нужно!» – на ходу отозвался Йорин. «Мы снова идем на охоту!»